Глава 7. Выходили мы из пятого измерения хмурые и усталые. По крайней мере, я. Со стороны могло показаться, что со мной все в порядке. Слетевшая во время короткого боя повязка снова на глазу, как и рубаха. Ну, подумаешь, слегка в крови. И хуже бывало. На самом деле гнусно было внутри. Я не имею права на правду, а значит, снова ложь. Не хочу, надоело. Ну что ж, будем сверкать голыми ягодицами. Мысленно представив, как он будет меня пороть, не удержалась и усмехнулась. Да, ну и фантазии у тебя, Зарина. Вот ей-ей странные. Что? Выйдя вслед за мной в коридор административного корпуса, Вурд был сосредоточен и хмур, почти как я. Ничего, не обращай внимания. С закрытым левым глазом я видела слишком мало из области метафизического, так что его дальнейшие действия остались для меня на уровне догадок. Он присел, что-то поковырял на пороге, что-то прошептал, а затем сжал в руке и раздавил. Едва уловимый свист, вот и все, и нет больше черной дыры. Затем он еще некоторое время рассматривал мою комнату и лишь спустя минут 5 кивнул. «Проходи». «Там безопасно?» «Да, ловушек больше нет». «Ну что ж, поверю». «По-хорошему, мне сейчас лучше всего снять с себя вообще всю одежду и позволить одной из исцеляющих татуировок срастить порванную кожу и мышцы. Но, судя по пристальному взгляду демона, он хочет поговорить». «Вурд», рухнув на кровать, я не хотела даже дышать, но приходилось. «Ни слова лжи». Пройдя в комнату следом за мной, он плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Где-то я это уже видела». «Совсем?» «Совсем, Зарина». Чуть прикрыв глаза, он тяжело вздохнул, а затем шумно выдохнул, наконец возвращая себе более или менее человеческий облик. Чуть меньше рост, чуть меньше мускулов и намного приятнее лицо. Уже не дикая звериная морда, а очень, даже слишком, мужественный лик. «Не хочу себя заставлять, но если ты будешь упрямиться, то ты меня отшлепаешь. Хорошо, я согласна. Я не скажу тебе ничего. Да, я стала иной. Да, я не умерла. Ни при вызове тварей с изнанки, ни тогда, когда они за несколько минут уничтожили практически всех участников ритуала, ни тогда, когда меня сослали на рудники. Я есть, и мне этого достаточно. А уж подробности... Прости, но я их тебе не расскажу. Никогда». С вызовом вздернув подбородок, когда он зло сузил глаза, я не отводила взгляда. «Это не блажь, это не дурь, это единственная доступная правда». Борьба взглядов длилась долго, очень долго. И не знаю, кто бы в ней выиграл, но тут нас прервали, причем самым глупым из способов. «Зорь, ты пожрать принесла?» «Дхар, чувствую себя старой тряпкой!» С трудом выползая из-под шкафа, Клим действительно выглядел не самым лучшим образом. «Ой, а что было-то? Ой!» Это он Вурдаса увидел. Увидел, побледнел, попытался снова уползти под шкаф, но запутался в полотенце и затем притих, изображая отсутствие. «Эх, бедолага! Ему еще как минимум неделю восстанавливаться после 3-летнего голодания, а тут такое. Наверняка его оглушили, если не хуже, когда ставили в комнате ловушку. Хорошо, хоть не убили». Кое-как, встав с кровати, я присела у шкафа, подняла Шуша на руки и, косо взглянув на демона, поняла, что чихать хотела на все. Хочу спать и вылечить бок. «Ты домой или ко мне?» Уже вставляя артефактный ключ в пол, поинтересовалась я и рискнула посмотреть в его сторону. «Пятое измерение? Еще одно?» Хоть он и выглядел удивленным, но надо отдать демону должное. Он держал себя в руках. «Ну, на этот раз уже личное, очень личное. Ну? Или ты предпочтешь в лучших традициях Лера-Спасителя уйти к себе?» «Нет, Зорька, я предпочитаю героически проследить за тобой». Многозначительно усмехнувшись, демон соизволил отойти от двери, но дальше не пошел, первым делом поставив на дверь защиту от внешнего проникновения. Сильную защиту. Точно такая же появилась на окне, и лишь затем он внимательно осмотрел открывшийся ход, запустил внутрь магический поисковик и после его благополучного возвращения соизволил начать спускаться. «Перестраховщик Хыртов!» Я с сарказмом посмотрела ему в спину, но ничего не сказала. «Да нет, вообще-то он поступает правильно, мало ли куда я предлагаю ему идти. Доверия-то мне больше нет». С неожиданной для себя грустью вздохнув, я вынула ключ и закрыла за собой дверь, блокируя личные измерения. Теперь, пока я не вставлю ключ с этой стороны двери, для реального мира нас не существует. И это здорово. Так, сейчас главное быстренько вымыться и рухнуть в постель, попутно пытаясь игнорировать кое-кого подозрительного, но при этом жутко притягать. Тьфу. Не удержавшись, замерла на последней ступени и засмотрелась, как Вурдас буквально на ходу снимает с себя рубашку и уже округлившимися глазами смотрела, как он снимает с себя брюки, при этом стоя у купели, но ко мне боком. Вообще-то стриптиз я не заказывала, но раз предлагают, «Ну, долго будешь там торчать?» «А что, вам потереть спинку, Лэр?» Не удержавшись от сарказма, поинтересовалась я. «Эх, Зорька!» Вздох получился почему-то невеселым, а даже каким-то немного горьким. Или мне показалось. «Кстати, плавки он снимал уже стоя ко мне спиной. Вот это задница! Дхар, да мои однокурсницы в свое время удавили бы меня от зависти! Да я и сама бы себя сейчас удавила от зависти». Пока я глотала непонятно откуда взявшийся в горле ком, Вурд забрался в купель, со вздохом наслаждения устроил голову на бортике, закрыл глаза и повторил. «Зорь, ну, давай не тяни, присоединяйся. Или ты не будешь мыться?» «А что, вот прям сразу так, да?» «Знаешь, пожалуй, не сегодня. Завтра ополоснусь, когда рана затянется». Стараясь даже краем глаза не косить в сторону купели, я резво дошла до кровати, устроила обморочного Клима на одной из многочисленных меховых подушек, разбросанных по полу, и, раздевшись так быстро, как не раздевалась ни разу в жизни, содрала уже прилипшую повязку, отбросила ее подальше, а сама рыбкой нырнула под одеяло, параллельно активируя татуировку целителя. «Нет, я не соблазнюсь. Это может оказаться слишком неподъемной ценой. Вообще-то кто-то там хотел спать». Он четко отследил тот момент, когда ее дыхание стало идеально ровным. Уснула. «Эх, Зорька, ты выросла, но ничуть не изменилась». «Да, выросла». «И когда это произошло?» «Он ведь помнит, помнит тот день, как сейчас». «Вурд, мы сдали экзамены, сдали!» Она ворвалась к нему в комнату следом за Жиденом и тут же смущенно осеклась, когда увидела, что он не один, а с девушкой. Он уже давно не помнит имя той демоницы, но ее обескураженный, а затем обиженный взгляд помнит до сих пор. Он знал, что нравится ей. Он вообще многим нравился. Слишком многим. Ее он не трогал принципиально. Подруга Жидена. Парню она нравилась очень, но она думала, что это дружба. Яркая, шумная, шальная. Невероятная девушка Заря. А на следующий день они погибли. Он не верил. Они не могли. Они были непоседливыми и постоянно лезли всюду, но они просто не могли участвовать в этом грязном и противозаконном деле. Он пытался расследовать случившееся сам, подключил семью и клан, но все, что им позволили увидеть, — это тела. Несколько обезображенных до неузнаваемости трупов, сложенных из более чем сотни кусков. Ее опознали по руке с клановой татуировкой. Теперь понятно, почему. Что ж, истину он узнает, обязательно. И пусть даже для этого придется переступить через свои обещания, когда-то данные младшему брату, пропавшему без вести. Официально у него есть могила, как и у нее, но он-то знает, что это сотни кусков, которые там захоронены, не его брат. Возможно, и он где-то скитается. Да, теперь надежда снова возродилась. Возможно, истина где-то рядом, он чует. Где-то рядом. Выбравшись из купели, демон постоял несколько минут, позволяя коже и волосам впитать лишнюю влагу, а затем лег на огромную меховую кровать. Забавные у тебя вкусы, Зорька, но вполне приятные на ощупь. Да, очень приятные. Интересно, а остальные вкусы у тебя изменились или нет? Просыпаться и открывать глаз не хотелось, но это было необходимо. Я прекрасно помнила, в какой компании заснула вчера, а точнее сегодня, так что лежать и изображать из себя спящую смысла не было. Вот только и вставать без предварительной разведки тоже. Так, на слух сложно, на вид — Дхар. Что? Все бы ничего, но он лежал так близко, что я с трудом фокусировала на нем взгляд. Ничего. Буркнув, чуть отстранилась и только потом выдохнула до конца. Не люблю спать с посторонними. А разве я посторонний? Вообще-то мы знакомы уже к Хыртову кучу лет. Верно, знакомы. Не став отрицать, тем не менее я сказала это таким тоном, чтобы понял, он мне посторонний. И то, что сейчас Вурдус лежит всего в 30 сантиметрах от меня, в невероятно соблазнительных 30 сантиметрах и соблазняет своим голым торсом, тьфу! С раздраженным рычанием, натянув меховое одеяло чуть ли не до подбородка, когда осознала, что он смотрит мне не в глаза, а намного ниже, недовольно поинтересовалась. «Тебе на занятия не пора?» «Нет, у меня сегодня вечерняя практика». «Ну тогда на завтрак». «Я не голоден». «Вурд». Наконец, подняв взгляд, демон с иронией усмехнулся. «Зато ты, наконец, назвала меня по имени». «Ну, что нервничаешь, Зорька?» «Знаешь, я тут подумал...» «Я не против». «Чего?» «Исправить упущение прошлых лет». «Ты и правда уже взрослая? Так, может, пора?» Мой шок продлился четко до того момента, как его рука потянулась к одеялу, причем именно в том месте, где оно лежало на груди. «Я похожа на дуру?» «Не трожь!» Низкое рычание получилось угрожающим, но смягчать его я не собиралась. «Что такое?» «Все. Я не предлагаю дважды. Твой отказ я уже слышала. Разве? Не припомню». «Вурд, нет!» Начиная злиться уже всерьез, отвела его пальцы рукой. «Я не собираюсь становиться твоей любовницей, мне это неинтересно». «Уверена?» Слегка приподнявшись, он оперся на локоть, и мне досталась такая многозначительная улыбка из его невероятно огромного арсенала соблазнения, что я окаменела, будто под взглядом Василиска. Непроизвольно. На мгновение захотелось поверить, но... Кому? Демону, у которого девиц было больше, чем у меня волос? Ха! Уверена. А теперь хватит мять мою кровать, иди уже к себе. Я, конечно, гостеприимна, но не до степени идиотизма. Не груби. Не вынуждай меня применять силу. Силу? Посмотрев на меня так, словно я была как минимум изнеженной эльфийкой, Вордес наконец отстранился, откинулся на подушке и рассмеялся. «Зорь, ну ты и сказала. Силу, да». «Что, не веришь? Ну, дай светлое, чтобы не пришлось». Внутренне злясь на неприятную ситуацию, я слабо представляла, как выдворить его вон, если он начнет упрямиться. Я не специалист в переговорах, предпочитаю силовые методы воздействия, но тут он прав, они будут неуместны. Во-первых, он здесь преподает, во-вторых, он все-таки Вурдус, демон, которого я знала еще тогда, когда весь мир существовал лишь для того, чтобы меня радовать. Ну и что дальше? «Зоря, дай пожрать!» — протянули умирающим голосом с пола. «Клим?» Ругнувшись, я перегнулась через край и не удержалась, выругалась снова. Шуш выглядел так, как будто уже шагнул за грань. «Дхар, да почему ты вчера сам не поел? У меня же в сумке есть орехи». «Умираю! Сметаны!» «Идиотец маленький!» Наплевав на демона, я как была голая, так и рванула до сумки, которая еще со вчерашнего вечера валялась на столе. Сметаны там, конечно, нет, но кое-что калорийное есть. Горсть орехов и сухарь. На первое время ему хватит. Держи, ешь. «Сметан! Через час будет! Ешь, кому сказала!» «Точно будет!» Мутно-зеленый глаз с трудом скосился на меня, а затем, увидев мой кивок, снова закрылся. «Ну ладно, дай орешку». Мотюгнувшись снова, я сунула орех ему прямо в лапы, а затем дернулась на подозрительный шорох. «А, подсматриваем, извращенец!» Одарив Вурда хмурым взглядом, я быстро собрала с пола свою одежду, которую, не глядя, разбросала вчера, и отправилась в купель отмывать засохшую кровь и грязь из себя и с одежды. Ничего странного не происходит, да. И я сейчас не сверкаю голой задницей, а в спину мне никто не смотрит. «Не смотрит», — я сказала. Уже в воде, закрыв глаза, я снова задумалась о том, как быть дальше. Вурд видел слишком много, но будет ли он молчать? А вчерашние покушения — это уже не запугивание, это смертельная ловушка. И совсем не детский уровень. Как они смогли пробраться внутрь и установить ловушку так, что никто ничего не видел? Что, в конце концов, тут происходит? Имеет ли смысл обратиться к ректору? Не замешан ли тут и он? Слишком много странностей, слишком. О чем задумалась? Вопрос прозвучал в непосредственной близости, но я не повернула головы. «Все нормально, я не буду нервничать. Это всего лишь Вурд, мой старший братец. Это нормально. О том, что сегодня ночью меня хотели не напугать, а убить, это нормально?» «Нет, это ненормально. И это не студенческий уровень. Призвать мертвую семерку не под силу студенту, пусть даже он будет не один». «Мертвую семерку?» «Да, духов было семеро. Обычно вызывают одного духа, максимум троих. Семеро — уровень магистра, либо помощь могущественного артефакта». «О как! Ну и что ты об этом думаешь?» Поинтересовавшись вроде как невзначай, сама я замерла и навострила уши, нетерпеливо ожидая ответ. «Думаю, тебе стоит некоторое время пожить у меня», — прозвучало практически в эти самые уши. Дернувшись, я резко обернулась, и сразу стало понятно, почему ответ прозвучал прямо в ухо. Он сидел четко позади меня. «Голый. Оденься». Как бы мне ни хотелось начать думать в совершенно противоположном направлении, но мозг пока еще был способен на здравые мысли и слова. «Чуть позже, у меня еще одна из ран не затянулась». Тут же продемонстрировал мне длинную царапину на плече, которая вообще-то уже почти закрылась, а кровь давным-давно засохла. Он снова провокационно улыбнулся. «Спинку потереть?» «Нет». «А что так?» «Поверь, я умею». «Верю, но я сама справлюсь». Слегка отодвинувшись чуть дальше, уже через минуту я поняла, что сделала это зря. Он встал и... «Вурдес!» Он шагнул ближе, затем и вовсе забрался в купель, а у меня перед глазами так и стояло его обнаженное тело, обнаженное и возбужденное. «Не надо!» — голос был тверд, но в мыслях уже началась легкая паника. «Он меня хочет, но это... этого же не может быть!» «Почему? Что тебя удивляет?» Плавным движением, подобравшись ближе, демон не торопился прикасаться, предпочитая действовать голосом и взглядом, а не руками. Взгляд возбуждал, обещая, что мне понравится, а голос... Он был низким и с той самой хрипотцой, что лишний раз подчеркивал его интерес и возбуждение. «Зорь, а ведь я хотел тебя еще тогда, еще 9 лет назад, когда только увидел...» Подавшись еще немного ближе, он уверенно заглянул мне в глаза, а затем... «Нет!» В эту секунду я ненавидела весь мир. Но если бы я ему позволила, то вскоре возненавидела бы и саму себя. Не сейчас. Не тогда, когда я не имею права на доверие. Моя левая демоническая рука уперлась ему в грудь, и я снова повторила зло и твердо. «Нет, Вурд, если ты сейчас не прекратишь этот балаган, то мы станем врагами. Я не хочу тебя. Я не хочу становиться твоей любовницей. Я хочу вымыться и позавтракать. И сделай доброе дело, дай мне спокойно вымыться. То, что было 9 лет назад, пусть останется в прошлом навсегда. Зря ты так. Его взгляд заскользил по протезу, начав с плеча и закончив на пальцах, а его сарказмом можно было бы убить. Хотя кто я такой, чтобы принуждать Жрицу Темного? Да? Да, именно так. Так значит, ты здесь на задании? Это не твое дело. Значит, на задании. Взгляд снова прошелся по руке, так что захотелось ее отдернуть и спрятать подальше. Но этот трусливый порыв я погасила в зародыше. Ну и каково оно? Твое задание. Вурд, тебя это не касается. Разве? Я ведь тоже работаю здесь уже 4 года. И, наверное, ты думаешь, что я тоже могу быть, ну, замешан в чем-нибудь противозаконном, да? Он говорил тихо и ровно, но в глазах плескалась самая настоящая ярость. Кто твоя цель? Вурд. Я не хотела, правда, но он не оставил мне выбора. Короткий оглушающий разряд прямо в сердце из ладони, крепко прижатый к мужской груди, потому что продолжать этот разговор бессмысленно. Я не убила его, нет. Одна из защитных татуировок, предназначенных именно для этих целей, обезвреживание противника для дальнейшего допроса. Допрашивать я его не буду, но вот обезвредить уже пора. Дхар, ну вот зачем было все усложнять, а? Подхватив обмякшее тело, я вывалила его из воды на пол, отстраненно радуясь, что он не каменный, а из мха, и вымылась в рекордно короткие сроки, отметив, что рана полностью исцелилась, и о том, что она была, не напоминает даже шрам. Его попросту не было. Одежду я выстирала еще быстрее и, разложив все по тому же мху, поторопилась одеться в запасную. Не такую прочную, но тем не менее одежду. Серое хлопковое нижнее белье, плотные брюки из кожи буйвола и темно-коричневую тканую рубаху. К тому времени, как я прибрала с пола грязные бинты и стерла со шкур кровь, кое-кто очнулся, и первым, что я услышала, было недовольное шипение. «Зараза!» Я предупреждала. «С каких пор ты стала стихийницей?» «С давних. Вурд, если ты не понял, я не собираюсь тебе ничего рассказывать. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это не вмешиваться». «Да что ты говоришь?» Неторопливо сев, мужчина смерил меня недовольным и оценивающим взглядом. «Я уже не вмешался один раз. И к чему это привело?» Приподняв бровь, я предложила ему продолжить. Он же вместо ответа скривился и сплюнул, а затем встал и молча отправился одеваться. И лишь спустя долгие 5 минут он открыл рот, чтобы заявить. «Я не шучу. В административке ты жить не будешь. Можешь и дальше пользоваться личным измерением, но ключом ты будешь пользоваться в моих покоях». «Вурд, ты, кажется, не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь». Рявкнув и стремительно приблизившись, демон склонился надо мной, сидящий на табурете и расчесывающий сохнущие волосы, и пришпилил злым взглядом. «Я уже похоронил вас однажды. Я не собираюсь проходить через это второй раз. И если ты будешь упрямиться, то я сам вызову твоего работодателя на очную ставку и заставлю тебя уволить». Уровень моего изумления, как и уровень скептицизма, зашкаливал. «Это ты сейчас о каком работодателе?» «О плетельщике, дорогая!» И со злорадством наблюдая, как вытягивается мое лицо, Вурд добил. «Что? Думала, ты одна такая удачливая?» «Ну и что тут думать? Тут бить надо!» «Прости, Вурд, но у меня нет права на ошибку. Ай! Нет, ну вот ты мне одно только... Так, не дергайся! Одно скажи!» Через несколько секунд после моей неудачной попытки вырубить его повторно, чтобы связать и допросить с пристрастием, он сидел на мне сверху, заломив руки и без особого труда, не позволяя вырваться. «Что за немотивированная агрессия? Я к ней со всей душой, а она... Порву! Да нет, не стоит. Так вот о чем я? Изобразив короткую задумчивость и попутно жестко хлестанув меня по заднице, демон добился моего очередного злобного рычания и усмехнулся. Я слов на ветер не бросаю, Зорь. Говорил, выпарю, значит, выпарю. Связывать тебя будем? Да я ж тебя урую! Значит, будем. Так, где у тебя веревки? Что, нет? Вот Дхар. Зорь, ты почему у меня такая непредусмотрительная? Он нес несусветную чушь, умудряясь связывать меня не материальными, а призрачными путами, которые наколдовывал так непринужденно, словно занимался этим каждый день. А у меня непроизвольно округлялись глаза, и в мозгах бился лишь один вопрос. Откуда ему известно это заклинание? Оно же невероятно древнее и вообще запрещенное. Да, я его знаю, но это я, мне его плетельщик как-то раз нашептал, когда иных вариантов не было. Но Вурд... Зорь, что молчим? Зоря! Жаркий и ехидный шепот прозвучал мне прямо в ухо, но я не то что пнуть, я даже пальцем пошевелить не могла. А смех злодейский будет? С трудом соединив нечленораздельные звуки в слова, я сказала не совсем то, что хотела. То, что хотела, я уже сказала чуть раньше, но оно было вообще нецензурным. Нет. Смеха не будет. К сожалению, не смешно. Ответив преувеличенно серьезно, он подхватил меня на руки и перенес на кровать, попутно перевернув на спину и устроившись рядом. А теперь поговорим. Значит, ты должница плетельщика. И надолго? Не твое дело. Зорь, а ведь я не отпущу, пока не ответишь. Буду кормить, поить и ухаживать, но не отпущу. Ты больной. Возможно. Но мы снова не туда свернули. Итак, я пока схожу за едой и прочим, а ты подумай над ответами на следующие вопросы. Твое задание, сроки и личные ко мне отношения. Все, Зорька, отдыхай и думай. Хорошо думай. А потом он ушел. Обыскал мои вещи, забрал ключ и ушел, заперев меня в пятом измерении, связанную. Вурд! Ты покойник.